пользуюсь. Сейчас вода в нашем аквапарке на 98% состоит из мочи. Да, в чем проблема? Ведь известно, что допустимый уровень мочи в аквапарке 83%. Придется закрыть парк. Вы рискуете жизнями людей. Если уровень мочи достигнет 100%, неизвестно, что произойдет. Посетитель признался, что писает в бассейн. Если учитывать тех, кто писает, но не признается, это будет уже 2 из 3. У вас более 500 человек, значит 332 писают в бассейн. Эй, господа, не надо, не надо, я извиняюсь. Видите, это все тоже моча. Мы прекрасно там выживаем, нормально. Мы плаваем в моче, мы пойдем серенады в моче. Это главное, если говорите мне, что нужно закрываться, потому что в моем аквапарке слишком много мочи. Я не понимаю, зачем? Мы должны немедленно эвакуировать людей. Он сказал, что не будет этого делать. Я как адвокат советую вам уйти и забрать свои дикие теории с собой. Если еще хоть один человек пописает в бассейн, запустится цепная реакция. Тогда их моча будет на ваших руках. Там мочевое наводнение, многие погибли. А теперь извините, но вам придется... Мы предупреждали владельца, но он отказывался закрыть аквапарк. Это было неизбежно. Это связано с мочой? Да, я проверял уровень мочи в воде. И что? Там почти полностью моча, без воды. О, боже. Я должен его спасти. Я не могу оставить моего сына там, в моче.